справлялись без милостыни. Как бы ни гремело и ни ревело, как бы ни пузырилась тупая социальная стихия снаружи. Вы представляете, как спокойно и надежно жить в такой вот семье? Сколько сил, сколько уверенности, без всякой самоуверенности, в сегодняшнем и даже завтрашнем дне. Насколько подвластным и невраждебным представляется будущее. Хотя такого будущего мне и в самом сладостном кошмаре привидеться не могло. Я не оговорился. Кошмар-то кошмар, действительно. Но до чего же я рад, что все произошло именно так? Что я хотя бы это смог. Не получается сейчас припомнить точное число тех, кому я и мои друзья вернули полноценную жизнь. Да, жизнь, ведь полноценность – это не только коленки, хребет и почки-селезенки. Это способность составлять, создавать, оставлять после себя нечто. Как человек потом распоряжается возвращенной способностью – это его ответственность, его счастье и проклятие. Но способность-то снова с ним. Ему снова есть чем распоряжаться. 200? 180? 240? Это немало, особенно если речь всякий раз идет именно о том, для кого жизнь. Это не только почки-селезенки-семенники, но и пресловутая, трижды проклятая им же самим потребность и способность оставлять после себя нечто. Немало. Только такой мелочный, дотошный подсчет. Сколько конкретных людей, сколько конкретных дел. И дает реальную картинку. Без него столь любезные нашему сердцу масштабные препирательства и проповеди о путях развития, о социальном благоустройстве, не более чем треск сучьев в костре, который не тобою зажжен и горит не для тебя. Даже самые убедительные проповеди, даже те, в которые я сам поверил. Сбился. Не могу точно вспомнить, когда Па Семагин познакомил меня с Александрой Никитишной. Для меня это произошло настолько на периферии бытия, что обратить особое внимание на кого-то одного, ну пусть на одну, из его знакомых мне и в голову не пришло. Хотя, должен признаться, жили мы довольно замкнуто. Не то чтобы мой дом, моя крепость, скорее мой дом, мой храм и церковь, монастырь. Очень редко Па Семагин созванивался или тем паче встречался с кем-то из друзей. Мама, как и положено нормальной женщине, больше нас вместе взятых висела на телефоне. Встречаясь же с подругами, она чаще уходила к ним, нежели приглашала к нам. Иногда уходила одна, иногда с Па Семагиным. Ну а я тоже не спешил восстанавливать отроческие связи, прервавшиеся пару лет назад, и в сущности совершенно стушевавшиеся перед вдруг возрожденной из пепла ослепительной жизнью в той комнате, где я когда-то был маленький мальчик, с теми же, что и тогда, папой и мамой. На именины, что ли, он к ней с подарочным тортом поехал и взял меня с собой, коротко объяснив: она очень хороший человек, и кроме того, мы с мамой ей многим обязаны. В смысле, не я и мама, а мама и он. Чем именно, даже не намекнул. Он ведь очень немногословен на самом деле, мой Семагин. Александра Никитишна уже в ту пору была очень плоха, совсем еще не старая. Она выглядела... Как это у Цветаевой о Казанове? Ничего от развалины, все от острова. Эта женщина производила впечатление сильное, что правда, то правда.